Его взоры были прикованы к России, какой он видел ее еще до скверны. «Вот вам и ключик со дна пруда». Чехов видел Россию глазами аналитика, социолога. Он о ней не мечтал, он ее не пережил, он ушел раньше. Он видел ее холодно и трезво. Он не знал, что это лучшее, последнее, что будет гораздо хуже. А Бунин знал и видел прошлое глазами утраты, как в его стихотворении. «Я покорился, я невольник, живу лишь сонным ядом грез». Отчаянные пейзажи, нескончаемая панихида, поминки по погибшей стране. Нестеров, Ге, Левитан, Крамской, Врубель, Саврасов — все в одной новелле. И в гробе его новелл Россия предстает такой прекрасной, какой она и при жизни не была. При этом никакого примиренчества с большевиками ради березок. Жизнь на отшибе, на отрубах. Эмигранты линяли и левели на глазах. Да еще туда и сюда шастали эмиссары совдепи. Маяковский, Эренбург, красный граф Алексей Николаевич Толстой. В Париже 20-х, 30-х, 40-х его, кажется, интересовало только одно место — русская столовая близ Пасси, где его герой, белый генерал, нашел свою любовь на последние месяцы жизни, прекрасную благородную дворянку ради куска хлеба, работавшую официанткой. Его мечта «Россия» отнюдь не благостна. Спивается учитель Николай Нилыч Турбин, мрут мужики. Стреляется из-за любви Митя в дивной повести «Митина любовь». Впрочем, все романы в новеллах Бунина плохо кончаются. Его любовь — тоже рыдание без сытого счастья обыденности. Застрелят Олю Мещерскую, оказавшуюся развратной, из легкого дыхания. Застрелят и переводчицу, и литератора Генриха из одноименной новеллы. Умрет родами прекрасная Натали, о которой герой мечтал 10 лет. Отравится Галя Ганская, уйдет в монастырь героиня «Чистого понедельника», повергнув в отчаяние своего возлюбленного. Муза граф уйдет к другому. Лиза из «Ворона» отдастся богатому старику, изменив герою. Убьет свою любовницу по ее просьбе Корнет Елагин. Но прекрасна и человечна и эта сладкая мука. В 1933 году Бунин получит заслуженную Нобелевку. Страдальческая красота покойной России завоюет европейские рациональные сердца. Россию предсмертную конца XIX и начала XX века Запад прочтет по его сновидениям. Вот для этого он и уехал. Он создал сокровища в нетленном храме русской литературы, который нельзя разрушить, с которого не сшибешь ни крест, ни колокол. И это сокровище недоступно ни вору, ни червю. А Нобелевки хватило на 4 года. И дальше Бунины опять стали бедны, уже до конца, как в 1920-1933 годах. Им было не привыкать. Во время войны Бунин будет себя вести совершенно правильно. Чума на оба ваши дома. Немцев, то есть нацистов, конечно, но другие во Францию не вторгались. Будет игнорировать. Флажки, отмечающие путь советской армии, будет по карте передвигать. Но когда падет Берлин, сталинские соколы от него поздравлений не получат. Его будут звать и обещать золотые горы. Но он не сломается до конца. И в 1953 году найдет себе пристанище там же, где его нашли его собратья по перу и читатели, на Сен-Женевьев-де-Буа. Блаженные, изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Евангелие от Матфея.